A slunce majo svítilo zakat, tam, kde bez schodnosti stojí v garách. Jestli tvoj druh, to tvoj žebrat, to znači jedno. Pará. Слова — это стоны, а музыки нет. Но в мои года что может быть интересней? И я пока не знаю этот ответ. Уйти. Даже любовь не всегда спасает, она потянула камнем ко дну. Когда лед на этой планете растает, насладиться весною я уже не смогу. Солнце мое, освети мой закат, там, где в безысходности стоит гора. Если твой друг — это твой же брат, это значит одно —